Христос воскресе! Пасха Христова открывает нам новую жизнь, новые отношения наши друг с другом и с Богом, отношения любви. Себо прииди радость Христом всему миру, и мы воспеваем об этом и говорим, что радостью друг друга обымем и ненавидящих нас всех простим воскресением. И апостол Иоанн Богослов, память которого сегодня Церковь совершает, особым образом причастен тайне воскресения, так же, как он особенным образом причастен тайне креста Христова. Он один с Божьей Матерью из всех апостолов остается у креста. Ему, наверное, первому, как мы знаем из Евангелия, открывается вслед за Божьей Матерью тайна этой новой жизни. О том, что было от начала, о том, что мы видели и слышали, что видели очи наши, что рассматривали и осязали руки наши, о слове жизни, о той жизни новой, которая явилась нам от Отца. И мы сообщаем вам об этом, чтобы вы имели общение с нами, говорит Он. А наше общение с Богом Отцом и с Его единородным Сыном Господом Иисусом Христом. И мы говорим вам об этом, чтобы ваша радость была совершенна. Потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И то общение любви, которое Он предлагает роду человеческому, есть общение света, в котором нет никакой тьмы. Поэтому всякий, кто говорит, что он имеет общение с Богом, а ходит во тьме, является лжецом. Как он ходит во свете, так и мы должны ходить во свете и поступать подобно тому, как он поступает. Это Пасха Христова, вечная, которая нам уже сейчас даруется, которой мы сейчас приобщаемся, чтобы все понимать, чтобы все видеть в истинном свете. Потому что люди утратили подлинное общение друг с другом, и ради этого приходит Христос на землю. Как мы слышали сегодня в Евангелии, в неделю расслабленную, приходит Христос в Иерусалим к человеку расслабленному. Ради Него Он совершает долгий путь, не для того, чтобы прийти на праздник, как думает, а для того, чтобы встретить этого человека. Точно так же Он приходит к бесноватому человеку, пересекая озеро, проходя долгий путь, чтобы исцелить этого человека. Точно так же приходит Он в град Наин, и у врат Его встречает вдову, хоронящую своего единственного сына. Точно так же Он приходит к апостолу Фоме, к одному, которого не было совсем, и с тем, чтобы уверить, что ради Него все происходило. Ради Него Он пострадал и воскрес. И Он приходит так каждому человеку, который для Него единственный, ради которого Он сотворил мир, ради которого Он воплотился, ради которого Он принял страдания и которому Он предлагает всю полноту Своего воскресения. Но путь к приобщению, к вступлению в общение, то, о котором говорит апостол Иоанн Богослов, непростой. Вот этот человек 38 лет лежал рядом с источником исцеления, в том притворе, который именовался Домом Милосердия, Вифезда. Долго это 38 лет или не особенно? Когда в тяжкой болезни находится человек, когда он страдает, то, наверное, измерение времени у него совсем другое, чем у нормального, здорового человека. Когда у нас счастье, время летит как миг, его как будто не существует. Мы не замечаем просто времени. Когда мы страдаем, время становится очень медленным. Оно может ползти, вот так как ему приходилось, этому человеку, ползком, добираться до края воды, всякий раз напрасно. Оно может просто становиться неподвижным. Оно стоит. Это уже вечный ад, неподвижное время. И тем не менее, оно продолжается, и человек должен жить в этом времени. Мы можем, рассуждая об этом, понять, что пережил наш народ за минувший век, за 70-летие одного ига, сменившееся другим игом, игом Золотого Тельца, которое длится всего 10 лет, но которое какими сроками может быть измерено. Этот человек являет нам пример великого терпения и мужества. Мне все представляется, что он лежит распростертый так, крестообразно, в течение этих лет, и молится только непрестанно Господу. Причем этот человек грешный, и пусть у него были какие-то особенные даже грехи, это уже не имеет сейчас значения, потому что то терпение, то упование на Бога, которое он являет в своей жизни, перекрывает все. И этому терпению тоже надо, наверное, поучиться всем нам, особенно в наше время, когда все в унынии пребывают и в отчаянии, когда чуть что, так люди уже готовы и руки на себя наложить, потому что человек-убийца, дьявол, новый род убийства придумал рода человеческого, который называется самоубийство, чтобы люди сами делали то, что ему надлежит делать, а чтобы он только подписывал свою победу, торжествовал там, где сам человек через уныние, то, в котором присутствуют все грехи вместе взятые, терпел абсолютное поражение. Причем, если сравнивать с этим человеком расслабленным, который находился рядом с источником целительным, тот, который раз в году обретал целебную силу, когда ангел сходил в него, то наш народ находится рядом с источником, тем, который давал уже ему когда-то такую силу возрождения, что явилось чудо русской истории, чудо русской нации, благодаря прикосновению к этому источнику, благодаря крещению. А теперь у этого источника погибает расслабленный наш народ в унынии, в отчаянии, в самоубийстве, в торжестве сатаны. Христос пришел сюда специально ради этого человека одного. Чтобы исцелить его, он спрашивает его, хочешь ли быть здоровым? Вопрос такой, который каждому из нас обращен, и ответа как будто бы не требуется. Хотя ответ этот все решает, потому что если будет желание настоящее, глубокое, то желание, когда человек чего-то очень сильно хочет, он, как говорится, из-под земли достанет, когда ему что-то дорого, что когда он ищет это, не может быть никаких преград для того, чтобы он приобрел. А вот вялость, расслабленность, инертность, уже согласие на все, что будет, потому что безнадежно всякое сопротивление, все напрасно. Ничего не получается, нет никакой надежды. «Хочешь ли быть здоровым?» – спрашивает по-прежнему Господь каждого человека и весь наш народ. И отвечает расслабленный, что у него нет человека, человека не имею, который бы мне мог помочь, потому что всякий раз, когда приходит в движение вода, другой раньше его сходит в эту купель. Столько народу вокруг. В течение 38 лет перебывало там тысячи, сотни тысяч людей, потому что это же где находится? Там, где храм Иерусалимский, куда все приходят на праздник, и где сейчас все пришли. Столько священников проходило мимо этого человека, тех, которые проповедуют в храме о том, что самое главное – это милосердие, о том, что нужно соблюдать закон, и все слушают. И у кого-то сердце может загораться, и потом идут, одни из храма, другие, может, в храм снова спешат, перешагивают через этого человека, и нет ни одного, который бы обратил на него внимание. У него человека не было, говорится в синаксаре сегодняшнего дня, и потому Бог стал человеком, чтобы прийти к нему. Бог стал человеком ради этого расслабленного человека, и он исцеляет его. Он говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Он исцеляет его. И святые отцы говорят, что теперь уже не будет архангел сходить в эту купель, потому что Господь ангелов сам пришел и дает такое исцеление, провозвестниками которого были ранее ангелы. Господь не спрашивает его даже о вере, веришь ли, что могу сие сотворить, как он обычно спрашивает, потому что сердцеведец, Господь знает, какую веру явил этот человек в течение 38 лет, всею свою жизнь и всем своим страданием. надежду на Господа. И Господь, милосердный, совершивший это чудо, предупреждает его не сразу, как часто с нами, как будто бы непонятно, как совершилось чудо исцеления, а потом в храме находит его и говорит ему: «Вот ты выздоровел, и впредь не согрешай, да не горше, что тебе будет». Чтобы мы не забывали об этом. Здесь для всех нас предупреждение дается, для всех, кто узнали милость Божию, чтобы мы не грешили, помня о том, что Господь, избавивший нас от беды, может послать худшую беду, если мы допустим такую неблагодарность нашему Богу. И этот человек радостно, в изумлении от того, что он не только узнал, конечно, чудо земное, а от того, что он коснулся жизни вечной, хоть в малой степени, но уже предвкушает, дано предвкушать было. И во время земной жизни людям, которых касался Господь, эту вечную жизнь раньше Пасхи и Пятидесятницы, он идет и всем говорит о Христе, о том, что сотворил с ним Господь. А как же реагируют на это священники и все иудеи? Они его замышляются это убить. За что они его замышляют убить? Уж не за то ли, что он оказался одним единственным человеком, которого встретил этот расслабленный в Иерусалиме? Да, именно за это. Именно за то, что Господь так высоко ценит человеческую жизнь, что жизнь одного человека он ставит выше золотого идола, самого святого праздника, на который мы можем приходить. Ведь суббота, как образ всякого святого праздника, как образ того вечного покоя, той любви, для которой создан человек, превращалась именно в такой идол, подобный тому идолу, которому праотцы их когда-то поклонялись в пустыне. Вот о чем мы должны сегодня и во все дни жизни нашей, когда дается нам участвовать в этих праздниках, не забывать никогда. Чтобы не перевернулись у нас ценности, чтобы все было именно на том месте, на каком Господь это утверждает. И они за это его решают убить. Они выведут его из града, и они возведут его на крест, и они распнут его за то, что он совершил здесь, обвинив его в разорении субботы, в то время как он являет тайну этой субботы. И далее мы должны услышать сегодня то, что было в Евангелии сказано, которое читалось в память святого апостола Иоанна Богослова. Когда Господа возводят на крест, когда Он распят, у креста Его Божия Матери возлюбленный ученик, и Господь говорит: «Жена се сын твой», и Ему говорит: «Се мати твоя». И это значит, что Христос, Господь наш, наш первосвященник, пришел в мир для того, чтобы создать новые отношения среди искупленных Его крестной смертью людей и верностью этой новой жизни соединить их в неразрушимое ничем родство. Матерь Божия и возлюбленный ученик Христов, апостол Иоанн Богослов, вступают в это новое родство с Господом верностью, любовью ко Господу. У креста Христова, там, где люди предают Его на смерть своими грехами, Господь открывает предельную свою любовь каждому человеку. Он не просто исцеляет всех людей от тех болезней, которыми они страдают здесь на земле, за грехи свои. Он исцеляет их от самого главного недуга, от бесчеловечия, который страшнее самой смерти, которая и есть этот ад, все более и более раскрывающийся уже здесь на земле, прежде чем придет вечность. У креста Христова совершается рождение новых отношений людей друг с другом, которое абсолютно отличается от тех отношений, которые могут иметь между собой самые близкие люди по родству своему, по дружбе человеческой, по привязанности какой-то друг к другу, по общим, зажигающим их сердца целям. И это отличительная особенность новых отношений, которые дает Господь у своего креста людям, заключается в том, что мы начинаем сознавать себя теми братьями и сестрами, за которых Христос жизнь свою положил. И это не просто только сознание этой тайны. Нет, мы соединены божественную крестную силою, которая все побеждает, и грех, и смерть побеждает. Всякое разделение, которое всегда присутствует во всех самых лучших отношениях человеческих. Господь делает нас близкими друг другу, той любовью, которую Он являет во всей своей земной жизни, а более всего на кресте. И Он дает нам эту любовь с тем, чтобы мы приобщились этой любви и стали близкими друг другу, с тем, чтобы мы стали родными друг другу в той новой жизни, для которой мы созданы. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.